Наконец он выстрелил. Дантес качнулся и упал, но тут же зашевелился и приподнялся. «Куда вы ранены?» — крикнул ему Пушкин. «Мне кажется, что пуля у меня в груди», — отвечал Дантес. «Браво!» — ликующе воскликнул Пушкин, триумфально бросив вверх свой пистолет. Прицел его оказался верным и выстрел безошибочным. В то же мгновение силы оставили его. Он снова упал лицом в снег и потерял сознание. Я бросился к Дантесу. Жорж был ранен в руку и слегка в грудь. Мне сразу удалось установить, что пуля вышла на вылет, и рана, вероятно, не опасна. Упал он от сильной контузии, вызванной выстрелом на таком близком расстоянии. Убедившись в его безопасности, я вернулся к противоположному барьеру. «Рана Пушкина относится, несомненно, к разряду тяжелых», — сообщил мне Данзас. «Полагаю, что продолжать поединок невозможно». «Будем считать это дело законченным», — согласился я. Пушкин, между тем, приходил в сознание. Его безбровое, как у Джоконды, лицо было чрезвычайно бледно, но после нескольких спутанных фраз он снова овладел собой. Увидя неподвижно лежащего Дантеса, он порывисто спросил меня, «Он убит?» «Нет, но он ранен в руку и грудь». Странно, мне казалось, что я испытаю наслаждение, убив его. Теперь я чувствую, что нет. «Протяните же друг другу руки теперь, когда вражда может считаться законченной», — попытался я внести немного мира в эту сцену кровавого расчета. Пушкин сухо взглянул на меня. «Все равно, как только мы выздоровеем, мы начнем все сначала». Это были последние слова вражды, которые я слышал от поэта. Мне пришлось еще увидеть его через несколько минут, уже вполне овладевшим собой и как бы примиренным с окружающими. Начинало темнеть. Кровь продолжала бить из раны Пушкина. Необходимо было торопиться. Отойдя в сторону с Данзасом, мы обсудили дальнейший план действий. Я взялся доставить к месту поединка извозчиков, поджидавших в полуверсте оттуда, и помочь в посадке в сани тяжело раненого поэта. Вскоре оба извозчика были у нашей рощицы. Они остановились у забора из тонких жердей, окаймлявшего небольшую дорогу вдоль рощи. Дантес довольно легко прошел это расстояние, поддерживаемый мною. Но для Пушкина это было невозможно. Рискованно было бы переносить его на руках, ввиду возможности усиления кровотечения. Полковник Данзас поручил извозчикам разобрать легкую изгородь. Это дало возможность саням подъехать к самому барьеру. С большими предосторожностями мы закутали Пушкина в шубу и перенесли в сани. Данзас приказал ехать шагом, мы пошли рядом. Жорж в своих санях ехал за нами. Полозьям пришлось скользить по неровным сугробам непроезженного поля. Пушкин временами болезненно вздрагивал, но ни разу на протяжении мучительного переезда не вскрикнул и не застонал. Мы снова собрались у комендантской дачи. Здесь нас ожидала карета, присланная бароном Геккерном на случай тяжелого ранения его сына. Мы с Жоржем отозвали Данзаса и предложили ему воспользоваться экипажем для перевозки Пушкина.